Позволю себе приостановиться и хотя несколько беглыми штрихами очертить это внезапно появляющееся лицо. Это был молодой человек, лет 27 или около, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно длинными волосами и с клочковатыми, едва обозначавшимися усами и бородкой. Одетый чистый, даже по моде, но не щегольский, как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но однако же совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чудак, и однако же все у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу. Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется острым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелкие. Глаз острый, носик маленький и остренький, губы длинные и тонкие. Выражение лица словно болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после тяжкой болезни. И однако же он совершенно здоров, силен и даже никогда не был болен. Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. Кажется, никто не может привести его в смущение. При всяких обстоятельствах и в каком угодно обществе он останется тот же. В нем большое самодовольство, но сам он его в себе не примечает нисколько. Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно и не лезет со словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и окончательны, и это особенно выдается. Выговор у него удивительно ясен. Слова его сыплются, как ровные крупные зернышки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится, но потом станет противно. И именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов, вам как-то начинает представляться, что язык у него во рту должно быть какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный, тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно острым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком. Но вот этот-то молодой человек и влетел теперь в гостиную. И право мне до сих пор кажется, что он заговорил еще из соседней залы и так и вошел, говоря. Он мигом очутился пред Варварой Петровной. «Представьте же, Варвара Петровна!» — сыпал он как бисером. «Я вхожу и думаю застать его здесь уже с четверть часа. Он полтора часа как приехал. Мы сошлись у Кириллова. Он отправился полчаса тому прямо сюда и велел мне тоже сюда приходить через четверть часа». «Так кто? Кто велел вам сюда приходить?» — допрашивала Варвара Петровна. «Да Николай же Всеволодович! Так неужели вы в самом деле только сию минуту узнаете? Ну, багаж его, по крайней мере, должен давно прибыть. Как же вам не сказали? Стало быть, я первый и возвещаю. За ним можно было бы, однако, послать куда-нибудь, а, впрочем, наверное, он сам сейчас явится, и, кажется, именно в то самое время, которое как раз соответствует некоторым его ожиданиям, и сколько я, по крайней мере, могу судить его некоторым расчетам». Тут он обвел глазами комнату и особенно внимательно остановил их на капитане. «А, Лизавета Николаевна, как я рад, что встречаю вас с первого же шагу. Очень рад пожать вашу руку». Быстро подлетел он к ней, чтобы подхватить протянувшуюся к нему ручку весело улыбнувшейся Лизы. «И сколько замечаю, многоуважаемая Прасковья Ивановна тоже не забыла, кажется, своего профессора и даже на него не сердится, как всегда сердилась в Швейцарии. Но как, однако, здесь ваши ноги, Прасковья Ивановна, и справедливо ли приговорил вам швейцарский консилиум климат Родины? Как-с? Примочки? Это очень должно быть полезно. Но как я желал, Варвара Петровна...» Быстро повернулся он опять. «Что не успел вас застать тогда за границей и засвидетельствовать вам лично мое уважение, при том же так много имел сообщить, я уведомлял сюда моего старика, но он по своему обыкновению, кажется...» «Петруша!» — вскричал Степан Трофимович, мгновенно выходя из оцепенения. Он сплеснул руками и бросился к сыну. «Пьер, мон enfant! Петя, дитя мое, ведь я не узнал тебя!» Жал он его в объятиях, и слезы покатились из глаз его. «Ну, не шали без жестов, ну и довольно, довольно, прошу тебя!» — торопливо бормотал Петруша, стараясь освободиться из объятий. «Я всегда, всегда был виноват перед тобой!» «Ну и довольно об этом и после. Так ведь и знал, что зашалишь. Но будь же немного потрезвее, прошу тебя». «Но ведь я не видал тебя 10 лет». «Тем менее причин к излияниям. Мон enfant. Ну, верю, верю, что любишь. Убери свои руки. Ведь ты мешаешь другим. Ах, вот и Николай Всеволодович. Да не шали же, прошу тебя, наконец. Николай Всеволодович действительно был уже в комнате. Он вошел очень тихо и на мгновение остановился в дверях, тихим взглядом окидывая собрание. Как и 4 года назад, когда в первый раз я увидал его, так точно и теперь я был поражен с первого на него взгляда. Я немало не забыл его, но, кажется, есть такие физиономии, которые всегда, каждый раз, когда появляются, как бы приносят с собой нечто новое, еще не примеченное в них вами, хотя бы вы 100 раз прежде встречались. По-видимому, он был все тот же, как и 4 года назад. Так же изящен, так же важно входил, как и тогда, даже почти так же молод. Легкая улыбка его была также официально ласкова и также самодовольна. Взгляд также строг, вдумчив и как бы рассеян. Одним словом, казалось, мы вчера только расстались. Но одно поразило меня. Прежде, хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно походило на маску, как выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества. Теперь же не знаю почему, он с первого же взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать, что лицо его походит на маску. Не от того ли, что он стал чуть-чуть бледнее, чем прежде, и, кажется, несколько похудел, или, может быть, какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде? «Николай Всеволодович!» — вскричала вся, выпрямившись и не сходя с кресел Варвара Петровна, останавливая его повелительным жестом. «Остановись на 1 минуту!» Но чтобы объяснить тот ужасный вопрос, который вдруг последовал за этим жестом и восклицанием, вопрос возможности которого я даже и в самой Варваре Петровне не мог бы предположить, я попрошу читателя вспомнить, что такое был характер Варвары Петровны во всю ее жизнь и необыкновенную стремительность его в иные чрезвычайные минуты. Прошу тоже сообразить, что, несмотря на необыкновенную твердость души и на значительную долю рассудка и практического, так сказать, даже хозяйственного такта, которыми она обладала, все-таки в ее жизни не переводились такие мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело, если позволительно так выразиться, совершенно без удержу. Прошу взять, наконец, во внимание, что настоящая минута действительно могла быть для нее из таких, в которых вдруг, как в фокусе, сосредоточивается вся сущность жизни, всего прожитого, всего настоящего и, пожалуй, будущего. Напомню еще вскользь и о полученном ею анонимном письме, о котором она давеча так раздражительно проговорилась Прасковье Ивановне, причем, кажется, умолчала о дальнейшем содержании письма. А в нем-то, может быть, и заключалась разгадка возможности того ужасного вопроса, с которым она вдруг обратилась к сыну. «Николай Всеволодович», — повторила она, отчеканивая слова твердым голосом, в котором зазвучал грозный вызов, — «прошу вас, скажите сейчас же, не сходя с этого места, правда ли, что это несчастная хромая женщина? Вот она, вон там, смотрите на нее! Правда ли, что она законная жена ваша?» Я слишком помню это мгновение. Он не смигнул даже глазом и пристально смотрел на мать. Ни малейшего изменения в лице его не последовало. Наконец он медленно улыбнулся какой-то снисходящей улыбкой и, не ответив ни слова, тихо подошел к мамаше, взял ее руку, почтительно поднес к губам и поцеловал. И до того было сильно всегдашнее, неодолимое влияние его на мать, что она и тут не посмела дернуть руки. Она только смотрела на него, вся обратясь в вопрос, и весь вид ее говорил, что еще один миг, и она не вынесет неизвестности. Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он еще раз окинул взглядом всю комнату и по-прежнему не спеша направился прямо к Марье Тимофеевне. Очень трудно описывать физиономии людей в некоторые мгновения. Мне, например, запомнилось, что Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему навстречу и сложила, как бы умоляя его перед собой руки. А вместе с тем вспоминается и восторг в ее взгляде, какой-то безумный восторг, почти исказивший ее черты, восторг, который трудно людьми выносится. Может, было и то, и другое, и испуг, и восторг, но помню, что я быстро к ней придвинулся. Я стоял почти подле. Мне показалось, что она сейчас упадет в обморок. «Вам нельзя быть здесь», — проговорил ей Николай Всеволодович ласковым, мелодичным голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял пред нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. Бедняжка, стремительно полушепотом задыхаясь, пролепетала ему: «А мне можно сейчас встать перед вами на колени?» «Нет, этого никак нельзя», — великолепно улыбнулся он ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась. Тем же мелодическим голосом и нежно уговаривая ее, точно ребенка, он с важностью прибавил: «Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и самый преданный ваш друг, но все же вам посторонний человек, не муж, не отец, не жених. Дайте же руку вашу и пойдемте. Я провожу вас до кареты, и, если позволите, сам отведу вас в ваш дом». Она выслушала и как бы в раздумье склонила голову. «Пойдемте», — сказала она, вздохнув и подавая ему руку. Но тут с нею случилось маленькое несчастье. Должно быть, она неосторожно как-нибудь повернулась и ступила на свою больную, короткую ногу. Словом, она упала всем боком на кресло, и не будь этих кресел, полетела бы на пол. Он мигом подхватил ее и поддержал, крепко взял под руку и с участием осторожно повел к дверям. Она, видимо, была огорчена своим падением, смутилась, покраснела и ужасно застыдилась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке. Так они и вышли. Лиза, я видел, для чего-то вдруг привскочила с кресла, пока они выходили, и неподвижным взглядом проследила их до самых дверей. Потом молча села опять, но в лице ее было какое-то судорожное движение, как будто она дотронулась до какого-то гада. Пока шла вся эта сцена между Николаем Всеволодовичем и Марьей Тимофеевной, все молчали в изумлении. Муху бы можно услышать. Но только что они вышли, все вдруг заговорили.